Глава 12. В утренней комнате особняка Сент-Джеймс увидел огромную раму, вроде тех, на которых ткали гобелены. Только здесь была колоссальных размеров вышивка. Рут Бруар молча наблюдала, как он разглядывал раму с натянутой на ней канвой и висящую на стене законченную работу, похожую на ту, которую он уже видел в спальне. Сюжетом громадной вышитой картины была Франция во Второй мировой войне, линия Мажино. Женщина, собиравшая чемоданы, двое детей, мальчик и девочка, наблюдали за ней, а на заднем плане бородатый мужчина в молитвенном одеянии стоял, держа на ладони раскрытую книгу, а женщина одного с ним возраста плакала и успокаивала мужчину, который был, наверное, ее сыном. «Какая замечательная работа», — сказал Сент-Джеймс. На открытом бюро лежал конверт из манильской бумаги, который Рут Бруар положила туда, прежде чем впустить посетителя. «Для меня это лучше психоанализа», — сказала она, — «и гораздо дешевле». «И сколько ушло на это времени?» 8 лет. Но я тогда не торопилась. Некуда было. Сент-Джеймс поглядел на нее внимательно. Все в ней говорило о болезни, и подчеркнуто осторожное движение, напряженное лицо, но ему не хотелось... Не то что называть болезнь своим именем, но и вообще говорить о ней. Так убедительно поддерживала Рут иллюзию жизнестойкости. «И сколько таких вы запланировали?» — спросил он, переводя взгляд на неоконченное полотно на подставке. «Столько, сколько понадобится, чтобы рассказать всю историю», — ответила она. «Вон та», — кивнула она на стену, — «та была первая. Грубовато немного, но с опытом пришло качество». Она рассказывает важную историю. Я тоже так думаю. А что с вами случилось? Я знаю, задавать такие вопросы считается грубостью, но мне сейчас не до условностей. Надеюсь, вы не возражаете? Он бы наверняка возражал, если бы вопрос исходил от кого-нибудь другого. Но в ней чувствовалась такая способность к пониманию, которая превосходила всякое праздное любопытство и превращала ее в родственную душу. Возможно, подумал Сент-Джеймс, это потому, что она сама уже... так очевидно, умирает. Он ответил, автокатастрофа. Давно? Мне было 24. А, простите меня, совершенно не за что. Мы оба были пьяны в дым. Вы и ваша дама? Нет, старый школьный друг, который, разумеется, был за рулем. И отделался парой синяков. Сент-Джеймс улыбнулся. «Мисс Бруар, вы, случайно, не колдунья?» Она ответила ему улыбкой. «К сожалению, нет. Уж я бы не упустила возможности наложить пару-тройку заклятий». «На какого-нибудь счастливчика?» «На моего брата». Она развернула стоявший у стола стул с прямой спинкой к комнате и опустилась на него, положив на сиденье руку. Потом кивнула на соседнее кресло. Сент-Джеймс сел и стал ждать, когда она объяснит, зачем позвала его снова. Через минуту все прояснилось. Она спросила, знаком ли мистер Сент-Джеймс с законом о наследовании на острове Гернси. В таком случае ему, может быть, известны ограничения, которые этот закон налагает на завещателя с точки зрения распределения денег и собственности. Система, прямо скажем, архисложная, корнями уходящая в нормандское обычное право. Его важнейшей характеристикой является сохранение собственности в пределах семьи, а отличительной чертой — невозможность лишить своего отпрыска наследства, будь он хоть трижды беспутным. Дети имеют право наследовать определенную долю имущества родителей, каковы бы ни были их взаимоотношения. «Многое на этих островах было по душе моему брату», — сказала Сент-Джеймсу Рут Бруар. «Погода, атмосфера». Сильно развитое чувство общности, само собой налоговое законодательство и хорошие банки. Но Ги было не по душе, когда ему указывали, как он должен распоряжаться собственными деньгами. «Вполне понятно», — ответил Сент-Джеймс. «Поэтому он стал искать способ обойти закон, какую-нибудь лазейку в нем. И он ее нашел, в чем каждый, кто его знал, мог быть уверен с самого начала. Прежде чем перебраться жить на остров, — объяснила Рут Бруар, — ее брат перевел все свое имущество на нее. Себе он оставил единственный банковский счет, на который положил кругленькую сумму, позволявшую ему не только делать вложения, но и жить с комфортом. А все остальное, чем он когда-либо владел, недвижимость, акции, ценные бумаги, другие счета, предприятия, было оформлено на имя Рут. При одном условии — Оказавшись на Гернси, она должна была сразу же подписать завещание, которое составит юрист и ее брат. Поскольку ни мужа, ни детей у нее не было, то она могла завещать свою собственность кому угодно, а точнее, свою собственность мог завещать кому угодно ее брат, потому что завещание было написано под его диктовку. Неплохой способ обойти закон. «Видите ли, мой брат многие годы не общался со своими младшими детьми», — объясняла Рут, — «и он не мог понять, почему тот факт, что он является для этих девочек отцом, обязывает его с точки зрения местного закона оставить каждой из них целое состояние в наследство. Он всю жизнь помогал им материально. На его деньги они учились в лучших школах. Благодаря его связям одна из них учится в Кембридже, другая в Сорбонне, и никакой благодарности в ответ, даже простого спасибо. Поэтому он решил, что хорошего понемножку, и изыскал способ отблагодарить двух появившихся в его жизни людей, от которых он получил то, чего не дождался от родных детей. Я имею в виду преданность, дружбу, признание и любовь. Он мог щедро отблагодарить их, этих двоих, и хотел это сделать, но только через меня. Так он и поступил. А что его сын? Адриан? Его ваш брат тоже хотел оставить без наследства. Он никого не собирался оставлять без наследства. Он только хотел уменьшить ту сумму, которую его обязывал отдать им закон. «Кому это было известно?» — спросил Сент-Джеймс. «Насколько я знаю, самому Ги, Доминику Форесту, это его адвокат, и мне». Тут она протянула руку за конвертом из манильской бумаги, но не сразу расстегнула его металлические зажимы. Просто положила конверт себе на колени и продолжала говорить, поглаживая его руками. «Частично я на это согласилась, просто чтобы Ги не беспокоился. Его очень угнетали те отношения, которые установились с его детьми по вине его жен. Вот я и подумала, а почему бы и нет? Почему бы не дать ему возможность отблагодарить тех, кто осветил его жизнь в тот момент, когда родные люди от него отказались? Понимаете, я ведь не ожидала». Заколебавшись, она аккуратно сложила на груди руки, словно обдумывая, что еще следует сказать. Внимательный взгляд на конверт, лежавший у нее на коленях, словно помог ей решиться, и она продолжила. «Я не надеялась пережить своего брата. Я думала, что, когда расскажу ему о своем физическом состоянии, он предложит мне переписать завещание и оставить все ему. Разумеется, тогда закон опять связал бы ему руки в том, что касалось его собственных посмертных распоряжений, но я до сих пор уверена, что он предпочел бы это, чем остаться при одном банковском счете и нескольких инвестициях без всякой возможности увеличения того или другого в случае необходимости». «Да, понятно», — сказал Сент-Джеймс. «Мне понятно, как все должно было быть. Но, судя по всему, получилось иначе. Я так и не собралась рассказать ему о своей ситуации. Иногда я ловила на себе его взгляд и думала, он знает, но он никогда ничего не говорил, и я тоже. Я все обещала себе завтра, поговорю с ним об этом завтра, но так и не поговорила. Поэтому, когда его внезапно не стало, было много надежд, а теперь много обид». Сент-Джеймс кивнул. Он поглядел на огромную стенную вышивку, изображавшую роковой момент жизни семьи. Он увидел, что мать плачет, собирая чемоданы, а дети в страхе жмутся друг к дружке. В окно были видны фашистские танки, бороздившие отдаленный луг, а по узкой улице колонной двигались войска. «По-моему, вы позвали меня сюда не для того, чтобы я сказал вам, как поступить дальше», — сказал он. «Что-то подсказывает мне, что вы уже приняли решение. Я всем обязана моему брату, и я привыкла отдавать долги. Поэтому вы правы. Я пригласила вас сюда не для того, чтобы спросить, как мне поступить с моим завещанием теперь, когда Ги больше нет. Совсем не для этого. В таком случае могу я узнать, чем я могу вам помочь?» «До сегодняшнего дня», — ответила она, — «мне были в точности известны условия завещаний Ги». «Их было несколько?» «Он переписывал их несколько чаще, чем это делают другие люди. Каждый раз, составив новое, он обязательно устраивал мне встречу со своим адвокатом, чтобы я в точности знала содержание каждого документа. Он всегда заботился об этом и был очень последователен». В день, когда завещание следовало подписать и засвидетельствовать, мы шли к мистеру Форресту в офис. Там просматривали все бумаги, проверяли, не следует ли внести какие-то изменения в мое завещание, подписывали и заверяли все и шли обедать. Но, как я понимаю, с последним завещанием такого не случилось? Не случилось. Может быть, он просто не успел, — предположил Сент-Джеймс. Он ведь не собирался умирать. Последнее завещание было написано в октябре, мистер Сент-Джеймс, больше 2 месяцев назад. Все это время я никуда не уезжала с острова. И Ги тоже. Чтобы сделать это завещание законным, ему пришлось поехать в Сент-Питерпорт подписать все необходимые бумаги. Тот факт, что он не взял меня с собой, показывает, что он не хотел посвящать меня в свои планы. Какие? Вычеркнуть из завещания Анаис Эбботт, Фрэнка Уизли и Даффи. Он утаил это от меня. Как я это поняла? Осознала, что он мог утаить от меня и многое другое. Сент-Джеймс видел, что дело дошло наконец до главного, причины, по которой он снова здесь. Рут Бруар отогнула застежки конверта. Сент-Джеймс увидел паспорт Ги Бруара. «Вот первый секрет», — сказала Рут. «Посмотрите на последнюю отметку, совсем недавнюю». Сент-Джеймс пролистал маленькую книжицу и нашел страницу для отметок иммиграционных властей. И тут же увидел, что, вопреки фактам, сообщенным несколькими часами ранее его сестрой, Ги Бруар ступал на землю штата Калифорния в марте текущего года, куда попал через Международный аэропорт города Лос-Анджелеса. «Он не рассказывал вам об этом?» — спросил ее Сент-Джеймс. «Нет, конечно, иначе я бы вам сказала». Она передала гостю стопку каких-то бумаг. Сент-Джеймс увидел, что это счета по кредитной карте, а также счета из отеля, чеки из ресторанов и фирм по прокату автомобилей. Ги Бруар провел 5 ночей в отеле «Хилтон» города Ирвин. Там он обедал в заведении под названием «Иль Форнайо», а также в морском ресторане «Скотта» в Коста-Мезе и гриль-баре «Цитрус» в Оринже. В Тостине он встречался с человеком по имени Уильям Кифер, адвокатом, которому заплатил более $1000 за 3 встречи на протяжении 5 дней и сохранил его визитную карточку, а также счет из архитектурной фирмы под названием «Саутби Стрэндж Уиллоус и Вард». Внизу под счетом было нацарапано «Джим Вард», слово «мобильный» и номер. «Похоже, он лично устраивал все музейные дела», — заметил Сент-Джеймс. «Это совпадает с тем, что мы знаем о его планах». «Совпадает», — кивнула Рут. «Но он ничего не рассказал мне. Ни слова об этой поездке. Понимаете, что это значит?» Вопрос Рут прозвучал зловеще, хотя Сент-Джеймсу показалось, что ее брат, наверное, просто хотел немного пожить своей жизнью. Не исключено даже, что он поехал туда не один и не хотел, чтобы сестра знала об этом. Но когда Рут заговорила снова, он понял, что открытые ею факты не столько сбили ее с толку, сколько лишний раз убедили в собственной правоте. «Калифорния, мистер Сент-Джеймс. Она живет в Калифорнии. Значит, он наверняка познакомился с ней до того, как она приехала на Гернси. Она приехала сюда, продумав все заранее. Понимаю, вы, а мисс Ривер. Но она из другой части штата», — заметил Сент-Джеймс. «Она живет в Санта-Барбаре. А как далеко оттуда до этого места?» Сент-Джеймс нахмурился. Он не знал, так как никогда не бывал в Калифорнии и не имел никакого представления о том, какие там вообще есть города, за исключением Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, которые, по его представлениям, находились в противоположных концах штата. Однако Калифорния виделась ему как огромное пространство, опутанное сетью автодорог, по которым с умопомрачительной скоростью носятся автомобили. Квалифицированное мнение о том, мог ли Ги Бруар добраться из одного места в другое за то время, которое он провел в Калифорнии, способна была высказать Дебора. Живя там, она много путешествовала, причем не только с Томми, но и с Чайной. Чайна. Мысль о ней напомнила ему рассказ жены об их визитах к ее матери и брату. «Город как цвет», — сказала она тогда. «Ориндж». Именно там находился гриль-бар «Цитрус», чек из которого сохранился среди бумаг Ги Бруара. Кроме того, где-то в тех местах жил Чероки Ривер, а не его сестра Чайна. Так, может быть, нечаянно, а именно Чироки познакомился с Гибруаром до приезда на Гернси. Подумав о том, что может из этого следовать, он сказал: «Рут, где спали риверы, когда гостили у вас?» «На третьем этаже». «Куда выходили их окна?» «На юг». «То есть из них хорошо просматривается подъездная аллея? Деревья вдоль нее?» «Коттедж Даффи?» «Да, а что?» «Почему вы подошли к окну в то утро?» «Мисс Бруар, когда вы увидели человека, крадущегося за вашим братом, почему вы вообще выглянули в окно? Вы всегда так поступали?» Поразмыслив над его вопросом, она медленно заговорила. «Обычно Ги выходил из дома раньше, чем я вставала. Так что, наверное, это был...» Вид у нее стал задумчивый. Она сложила руки поверх конверта, и Сент-Джеймс увидел, как на тоненьких косточках натянулась ее кожа, словно бумажная. «Дело в том, что мне послышался какой-то звук, мистер Сент-Джеймс. Он разбудил меня и немного напугал, так как я думала, что еще очень поздно, и кто-то крадется среди ночи. Но, взглянув на часы, я увидела, что время, когда Ги уходил плавать, почти подошло. Я еще полежала, послушала и услышала, как он шуршит в своей комнате. Поэтому я решила, что и тот звук донесся тоже из его спальни». Поняв, какое направление приняли мысли Сент-Джеймс, она добавила: «Но это мог быть кто-то другой, правда? Вовсе не Ги, а тот, кто давно встал и ходил по дому. Тот, кто собирался выйти и ждать Ги под деревьями». «Похоже на то», — ответил Сент-Джеймс. «А их комнаты были как раз над моей», — сказала она. «Комнаты риверов, этажом выше, так что видеть возможно», — сказал Сент-Джеймс. «Но видел он гораздо больше. Например, то, как можно уцепиться за какой-то один факт и упустить все остальное. Поэтому он спросил, а где была спальня Адриана?» «Он не мог. Он знал о завещаниях, вашем и вашего брата. Мистер Сент-Джеймс, уверяю вас, он не мог. Поверьте мне, это не он. Если предположить, что он знал островной закон о наследовании и не знал о том, что отец фактически оставил его без наследства, то он мог надеяться получить что?» «Половину состояния отца, поровну поделенную между ним и его сестрами», — ответила Рут с явной неохотой. «Или треть пирога, если бы отец просто оставил все своим детям. Да, но...» «Значительное состояние», — подчеркнул Сент-Джеймс. «Да, конечно, но вы должны поверить, что Адриан его и пальцем не тронул бы. Ни за что, и уж тем более из-за наследства. Значит, у него есть собственные деньги?» Она не ответила. На каминной полке тикали часы, их звук вдруг стал громким, словно это была готовая взорваться бомба. Сент-Джеймс счел молчание достаточным ответом. «А что насчет вашего завещания, мисс Бруар? Какое соглашение заключили вы с братом? Как он хотел распорядиться собственностью, оформленной на ваше имя?» Она облизала губу. Язык у нее оказался почти таким же бледным, как она сама. «Адриан — несчастный мальчик, мистер Сент-Джеймс. Почти всю жизнь родители тянули его каждый в свою сторону, как канат. Их брак кончился плохо, и Маргарет превратила сына в орудие мести. Для нее не имело значения то, что она вскоре снова вышла замуж, причем удачно. Маргарет всегда удачно выходит замуж. Ведь Ги обманывал ее, а она ни о чем не догадывалась». Не выследила его и не застала за самим фактом измены, о чем она, мне кажется, мечтала. Мой брат с какой-нибудь женщиной в постели, и тут открывается дверь, и фурией влетает Маргарет, но ничего такого не было. Вся грязь выплыла наружу совершенно случайно, даже не знаю как. А она не смогла закрыть глаза, не смогла простить, и Ги заплатил за ее унижение полной мерой. Адриан стал орудием его пытки. «Разве можно так обращаться с ребенком? Вряд ли дерево вырастет крепким, если постоянно подкапывать ему корни, но Адриан не убийца. Значит, в качестве компенсации вы все оставили ему?» До сих пор она разглядывала свои руки, но тут подняла голову и сказала: «Нет, я поступила так, как хотел брат. А именно, поместье Ле Репозуар, по ее словам, становилось достоянием всех жителей Гернси и превращалось в публичный парк, а для поддержания в должном порядке территории, строений и интерьеров учреждался специальный фонд. Остальное недвижимость в Испании, Франции, Англии, акции и ценные бумаги, банковские счета и личные вещи, не ставшие к моменту ее смерти частью интерьеров дома или украшений парка, должно быть продано, а вырученные деньги вложены в фонд. «Я согласилась, потому что он так хотел», — сказала Рут. «Он обещал, что его дети будут упомянуты в его собственном завещании, и слово сдержал. Конечно, они получили не так много, как могли бы при нормальном положении вещей, но все же без гроша он их не оставил. Что они получили?» «Он воспользовался тем, что закон разрешает делить состояние. Его дети получили половину, поделенную на троих. Вторую половину получили двое подростков с Гернси. То есть фактически им он оставил больше, чем родным детям. Да, — сказала она, — совершенно верно. И кто эти подростки? Она назвала ему Пола Филдера и Синтию Мулен. Ее брат, — сказала она, — был их наставником. С мальчиком он познакомился благодаря специальной программе, которая проводится в местной средней школе, с девочкой благодаря ее отцу Генри Мулену, стекольщику, который строил оранжерею и менял стекла в Ле Репозуаре. «Обе семьи довольно бедные, особенно Филдеры», — закончила Рут. Ги видел это, и поскольку дети ему нравились, то он хотел сделать для них что-нибудь такое, чего их родители никогда не смогли бы себе позволить. «Но зачем скрывать это от вас?» — спросил Сент-Джеймс. «Не знаю», — ответила она, — «не понимаю». «Вы стали бы возражать? Ну, может быть, сказала бы ему, что это вызовет много недовольства. У его родственников. Не только. У Пола и Синтии есть сестры и братья, которых ваш брат не упомянул в своем завещании, которых мой брат не упомянул в своем завещании. Так что если один получит наследство, а другие нет... Я бы предупредила его о том расколе, который это может вызвать в семьях. Он послушался бы вас, мисс Бруар. Она покачала головой. Вид у нее при этом был бесконечно печальный. Это было его слабое место, — сказала она ему. Ги никогда никого не слушал. Маргарет Чемберлен не могла вспомнить, когда она в последний раз испытывала такую ярость и такое желание ее выплеснуть. Наверное, в тот день, когда ее подозрения насчет похождения мужа на стороне перестали быть подозрениями и превратились в полнокровную реальность, которая на миг вышибла из нее дух, словно удар кулаком в солнечное сплетение. Но тот день давно прошел, и с тех пор столько всего было, еще три брака и трое детей, если уж быть точной, что сама память о нем потускнела, как давно нечищенное старинное серебро. Тем не менее, она чувствовала, что гнев, от которого ее распирало сейчас, был сродни той старой обиде. По иронии судьбы, и тогда, и сейчас причина была одна и та же. Когда она испытывала такое, ей всегда трудно бывало решить, в каком направлении нанести первый удар. Она знала, что разговора с заловкой не избежать. Слишком уж странными были условия завещания Ги, и Маргарет готова была голову дать на отсечение, что причина тому одна, и она носит имя Рут. Но кроме нее были еще двое новоявленных наследников, которые оттяпали половину того, что Ги выдавал за свое полное состояние. И никакие силы на небесах, на земле или в аду не заставят Маргарет Чемберлен просто стоять и смотреть, как эти двое выскочек, не связанные с Ги, ни единой каплей общей крови, получат больше денег, чем родной сын этого паразита. Из Адриана отследить информацию пришлось по капле. Он укрылся в своей комнате, а когда она выследила его и приперла к стенке вопросами о том, кто, где и почему, на которые Рут не пожелала дать подробного ответа, он сказал только: «Это дети», которые глядели на отца так, как, по его мнению, должны были глядеть на него порождение его чресл. Но мы на это не пошли, а они с радостью. В этом он весь, правда? Всегда ценил преданность. Где они? Где их можно найти? «Он в Буэ», — ответил ее сын. «Где именно это находится, не знаю. Что-то вроде муниципального района. Может быть, где угодно. А она?» С ней все оказалось проще. Мулены жили в Ла-Корбьере, к юго-западу от аэропорта, в приходе под названием Форест. Их дом был самый чудной на острове. Люди прозвали его «ракушечным домом», и любой, кто оказывался в окрестностях Ла Корбьера, просто не мог его не заметить. «Прекрасно, поехали», — скомандовала Маргарет сыну. И тут Адриан ясно дал понять, что никуда ехать не собирается. «Чего ты добиваешься?» — спросил он. «Я хочу, чтобы они поняли, с кем имеют дело. Я хочу, чтобы они ясно представили себе, что их ждет, если они украдут у тебя принадлежащие тебе по праву. Зря стараешься». Он непрерывно курил и ходил взад и вперед по комнате с такой настойчивостью, как будто решил протоптать в персидском ковре дыру. Отец так хотел. Это его последнее... Как это? Последнее, прости. «Прекрати скулить, Адриан!» Она ничего не могла с собой поделать. Смириться с согласием сына принять унизительное поражение только потому, что так за него решил отец, было выше ее сил. Речь идет не только о его желаниях. Здесь затронуты твои права, права его плоти и крови. А если на то пошло, то и права твоих сестер. И не говори мне, что Джоанна Бруар станет спокойно сидеть в сторонке, когда узнает, как обошелся с ее девочками твой отец. Но мы можем годами таскаться по судам, если до этого дойдет дело. Поэтому надо прежде всего взять за жабры этих новоявленных наследников, а потом и Рут. Он подошел к комоду, в первый раз поменяв свой маршрут. Раздавил сигарету в пепельнице, на 90% ответственный за дурной запах в комнате, и тут же зажег новую. «Я никуда не поеду», — сказал он. «На меня не рассчитывай, мама». Маргарет не приняла его отказ всерьез, во всяком случае, как постоянный. Она сказала себе, что он подавлен, он унижен, он в трауре. «Не поги, само собой. По Кармел, которую он уступил Ги. Да сгноит Господь его душу за то, что он предал своего родного единственного сына в своей самой худшей манере, Иуда проклятый. Однако это самое Кармел еще прибежит к нему и будет молить о прощении, когда Адриан займет свое законное место как полноправный наследник отцовского состояния. В этом Маргарет почти не сомневалась. Адриан не задал ни единого вопроса, когда она сказала «очень хорошо» и стала рыться в его вещах. Он не возражал, когда она вытащила ключи от его машины из кармана пиджака, который он оставил на сиденье стула, бросив: «Ну ладно, можешь ни во что пока не вмешиваться». Она вышла. В бардачке Range Rover'а она нашла выпущенную фирмой по сдаче автомобилей в наем карту острова, на которой, как обычно в таких случаях, крупно было обозначено только расположение этой самой фирмы. А все остальное напечатано так мелко, что и не разглядишь. Но поскольку фирма была рядом с аэропортом, а Ла Корбьер находился недалеко от того и другого, то у самой кромки южного берега острова ей удалось таки разглядеть деревушку, которой вела тропа не шире кошачьей шерстинки. Она сорвалась с места, словно хотела выразить таким образом свои чувства, и понеслась вперед. «Получится ли у нее?» — спрашивала она себя, — сначала найти дорогу в аэропорт, а потом свернуть с нее влево по Рю де ла Вильяс. Она же не дура. А на домах есть указатели. Она не заблудится. Ее уверенность основывалась на том, что на домах должны быть указатели. Однако скоро Маргарет обнаружила, что своей репутации необычного места остров отчасти обязан тому, как надежно здесь спрятались от глаз указатели с названиями улиц. Обычно их вешали на уровне пояса и непременно там, где рос плющ. Еще она выяснила, что здесь желательно знать название прихода, в который направляешься, иначе рискуешь оказаться прямо в центре Сент-Питер-Порта, куда, словно в Рим, вели на острове все пути. Потерпев 4 неудачи, она даже вспотела от расстройства. А когда ей посчастливилось наконец найти аэропорт, проскочила мимо Рю де ла Вильяс, даже не заметив ее, такой крошечной оказалась улочка при ближайшем рассмотрении. Маргарет привыкла к английским дорогам, где основные магистрали хотя бы отдаленно соответствуют своему названию. На карте улочка была обозначена красным, поэтому Маргарет представляла себе двухполосное шоссе с хорошей разметкой и крупными дорожными знаками, которые укажут ей на то, что она попала куда надо.